Отец прослушал песню несколько раз, потом некоторое время сидел молча и только тогда уже высказался. Стихи, сказать по чести, не вполне грамотные, но, как ни странно, эта комсомольская романтика напоминает мне собственную юность и наш юнкерский батальон, ведь я дрался в этой самой Каховке, и девушка наша, Верочка, княжна Волконская, шла в шинели по горящей Каховке. Прелюбопытным образом советская Каховка стала любимой песней старого Вровокуанта. Лучников-младший, конечно же, с удовольствием подарил отцу пластинку. Еще один шаг к идее общей судьбы, которую он проповедовал. Арсений Николаевич сделал магнитную запись и послал в Париж тамошним батальонцам. «Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались?» Из Парижа тоже пришли восторженные отзывы. Тогда и назвал старый Лучников свой новый дом на Сюрюкая Каховкой. «Еще не потерял класс, Андрюша». Отец и сын постояли минуту на солнцепеке, с удовольствием глядя друг на друга. Разновысокие стены строений окружали двор. Галереи, винтовые лестницы, окна на разных уровнях, деревья в катках и скульптуры. «Я вижу, у тебя новинка», — сказал Андрей. «Эрнст неизвестный. Я купил эту вещь по каталогу через моего агента в Нью-Йорке», — сказал Арсений и добавил осторожно. «Неизвестный, кажется, сейчас в Нью-Йорке живет». «Увы», — проговорил Андрей, приблизился к Прометею и положил на него руку. Сколько раз он видел эту скульптуру и трогал ее в мастерской Эрика, сначала на Трубной, потом на улице Гиляровского. Они прошли в дом и через темный коридор с африканскими масками по стенам вышли на юго-восточную, уступчатую многоэтажную часть строения, висящую над долиной. Появился древний Хуа, толкая перед собой тележку с напитками и фруктами. «Ю, узлкам Андрюся, синочек, ас, юзуаль, конисна», — прожипел он сквозь остатки зубов, похожие на камни в устье Янзы. «Ты видишь, не прошло и 40 лет, а Хуа уже научился по-русски», — сказал отец. Китаец мелко-мелко затрясся в счастливом смехе. Андрей поцеловал его в коричневую щеку и взял здоровенный бокал в откатине. «Сделай нам кофе, Хуа». Арсений Николаевич подошел к перилам веранды и позвал сына. «Глянь, мол, вниз, там нечто интересное». Андрей Арсеньевич глянул и чуть не выронил в откатин. Там внизу, на краю бассейна, стоял его собственный сын Антон Андреевич. Длинная и тонкая дедовская фигура Антошки, белокурые патлы, перехваченные по лбу тонким кожаным ремешком, ярчайшие американские купальные трусы почти до колен, в расхлябанной наглой позе на лесенке бассейна стояла отродье Андрея Арсеньевича, его единственный сын, о котором он вот уже больше года ничего не слышал. В воде между тем плавали две гибких девушки, обе совершенно голые. Явились вчера вечером пешком с тощими мешками, грязные, быстро как бы извиняясь, заговорил Лучников-старший. «Кажется, уже отмылись», — суховато заметил Лучников. «И отъелись», — засмеялся дед. «Голодные были, как акулы. Они приплыли из Турции с рыбаками. Позови его, Андрей, попробуйте все-таки». «Антошка!» — закричал Лучников так, как он кричал когда-то, совсем еще недавно, будто бы вчера, когда в ответ на этот крик его сын тут же мчался к нему большими скачками, словно милейший дурашливый пес. Так неожиданно произошло и сейчас. Антон прыгнул в воду, бешеным кролем пересек бассейн, выскочил на другой стороне и помчался вверх по лестнице, крича «Хай, дат!». Как будто ничего и не было между ними, всех этих мерзких сцен, развода Андрея Арсеньевича с матерью Антона, взаимных обвинений и даже некоторых пощечин, как будто не пропадал мальчишка целый год, черт знает в каких притонах мира. Они обнялись и, как в прежние времена, повозились, поборолись и слегка побоксировали. Краем глаза Лучников видел, что дед сияет. Другим краем глаза он замечал, как вылезают из бассейна обе дивы, как они натягивают на чресло ничтожные яркие плавочки, как медленно направляются вверх, закуривая и болтая друг с другом. Мысль о лифчиках, видимо, не приходила им в голову, то ли за неимением таковых, то ли за неимением и самой подобной мысли. «Познакомьтесь с моим отцом, друзья», — сказал Антон девушкам по-английски. «Андрей Лучников». «Дед, познакомься, это Памела, а это Кристина». Они были очень хорошенькие и молоденькие. Если и старше 19-летнего Антона, то ненамного. Памела — блондинка с пышной гривой выгоревших волос, с идеальными, будто бы скульптурными, крепкими грудками. «Калифорнийское отродье, вроде Фары Фассет», — подумал Лучников. Кристина была шатенка, а груди ее, что поделаешь, если именно груди девиц привлекали внимание Лучникова, он не так уж часто бывал в обществе передовой молодежи, груди ее были не столь идеальны, как у подружки, однако очень вызывающие, с торчащими розоватыми сосками. Девицы вполне вежливо сказали «Nice to meet you», у Кристины был какой-то славянский акцент, и крепко, по-мужски пожали руку Лучникова. Они подчеркнуто не обращали внимания на свои покачивающиеся груди и как бы предлагали окружающим не обращать внимания, дескать, что может быть естественнее, чем часть человеческого тела, и от этой нарочитости, а может быть и просто от голода, у Лучникова зашевелился в штанах старый друг, и он даже разозлился вновь. Возникала проклятая, казалось бы, изжитая уже в сумасшедшей череде дней зависимость. «Вы, должно быть, из Woman Lip, baby?» — спросил он девушек. Яростное возмущение, девчонки даже присвистнули. «Мы вам не baby», — хрипловато сказала Кристина. «Male chauvinist pig», — прорычала Памела и быстро взволнованно стала говорить подружке. «Из их поколения этой гадости уже не выбьешь. Обрати внимание, Кристи, как он произнес это гнусное словечко. Бэбби. Как будто в фильмах 50-х годов. Как будто солдат проституточкам». Лучников облегченно расхохотался. Значит, просто обыкновенные дуры. Дружок в штанах тоже сразу успокоился. «Ребята, вы не обижайтесь на моего дадди», — сказал Антон. «Он и впрямь немного олд-таймер. Просто вы его своими титьками взволновали». «Простите, джентльмена», — сказал Лучников девушкам. «Я действительно не в попад ляпнул. Грехи прошлого». Почувствовав себя слегка в бордельной обстановке, ведь я именно солдафон 50-х. «Будем обедать, господа?» — спросил Арсений Николаевич. «Здесь или в столовой?» «В столовой», — сказал Антон. «Тогда девки, может быть, оденутся, а то бедный мой папа не сможет съесть ни кусочка». «Или съем что-нибудь не то», — пробурчал Лучников. Отец и сын сели рядом в шезлонге. «Где же ты побывал за этот год?» — спросил Лучников. «Спроси, где не был», — мальчишески ответил Антон. Он сделал знак Хуа, и тот принес ему его драные, разлохмоченные джинсы. Антон вытащил из кармана железную коробочку из-под голландских сигар «Билем-2» и извлек оттуда самокруточку. «Понятно, курим грасс. Именно в присутствии отца закурить грасс, вот она, свобода. Неужели он думал когда-нибудь, что я его буду угнетать, давить, ханжески ограничивать? Неужели он, как и эти две дурочки, считает меня человеком 50-х? Во всем мире меня считают человеком, определяющим погоду и настроение именно сегодняшнего дня, и только мой собственный сын нашел между нами generation gap. Не слишком ли примитивно? Во всех семьях говорят о разрыве поколений, значит, и мы должны иметь эту штуку. Может быть, он не слишком умен? Провалы по части вкуса? В кого у него этот крупный нахальный нос? Невысокий, зарастающий по бокам лоб? В мамашу. Но нос-то в кого? «Да нет, не открестишься. Подбородок мой и зеркальные родинки. У меня над левой ключицей, у него над правой, у меня справа от пупка, у него слева, а фигура в Арсения». «Сейчас спрошу, где ты не был?» — улыбнулся Лучников. «В Штатах не был?» «От берега до берега», — ответил Антон. «В Индии не был?» 40 дней жил в ашраме, пробирались даже в Тибет через китайские посты. «Скажи, Антоша, а на что ты жил весь этот год?» «В каком смысле?» «Ну, на что ты ел, пил? Деньги на пропитание, короче говоря». Антон расхохотался, слегка театрально. «Ну, папаша, ты даешь. Поверь мне, это сейчас не проблема для, для таких, как я, для наших. Обычно мы живем в коммунах, иногда работаем, иногда попрошайничаем. Кроме того, знаешь ли ты, конечно, не поверишь, но я стал совсем неплохим саксофонистом. Где же ты играл? В Париже, в метро. Знаешь, там... корреспонданс на шаттле.